Часть третья. Мокрый парус и гребни волны, и ветер летит вперед, наполнив белый шуршащий парус, и бравую мачту гнет. И бравая мачта гнется, ребята, пока как орел парит, корабль оставить Англию спешит с подветренной стороны. Отрывок из песни «Ave Sheet and the Flowing Sea» шотландская шанти. Ханна. 3 недели спустя. «Признай, что будешь скучать по чаю с перечной мятой». «Странно. Только что мне хотелось разрыдаться, но сейчас я так хохочу, что край моего подноса ударяется о тележку для уборки, в которую я пытаюсь его задвинуть. С него чуть не падают тарелка и пустые чашки. Я в последний момент успеваю их поймать, и вдруг мне становится плохо». В мозг впивается мысль о том, что у меня могло все выпасть из рук и вдребезги разбиться. Кто-то мог обвинить меня в том, что я сделала это намеренно. Это абсурд, знаю. Никто бы не стал так поступать. С чего бы за считанные минуты до освобождения мне устраивать бунт и рисковать свободой? Тем не менее, страх леденит затылок. «Я по многому буду скучать», — признаюсь я, когда мы с Мией уходим из столовой. «Но по слабому чаю точно нет». Я стараюсь не подавать виду, что внезапно остался лишь страх. Страх, что может прийти какое-нибудь письмо, которое помешает моему досрочному освобождению. Страх, что у меня не заладится жизнь на воле. Страх, что кто-то заметит, как я боюсь, и сделает неправильные выводы. Снова отнимет у меня то, что уже представляется таким близким. Таким близким, утешающим и пугающим. Другие женщины, с которыми мы с Мией часто вместе сидели за столом, попрощались со мной, обняв и пожелав всего хорошего. И лишь в тот момент я осознала, что большинство из них больше никогда не увижу. Кажется неправильным и страшным не воспринимать выход из тюрьмы как то, чем он и является. Шагом на свободу, шагом обратно в нормальную жизнь, шагом в верном направлении. 14 месяцев я ждала этого дня. А теперь почти все облегчение пропадает из-за этого страха. Я не хочу так сильно бояться. Мы выходим из здания, и нас встречает порыв прохладного ветра. Мия в нерешительности останавливается, и я понимаю, что теперь мы должны разойтись в разные стороны. Ей нужно в корпус D, где находятся рабочие помещения. Там мы с Мией день за днем завинчивали открывашки для бутылок и шариковые ручки и постоянно шутили. Наверняка эту готовую ерунду перетащат в мужское крыло, чтобы парни снова все разобрали, а мы потом начали сначала. Сейчас часть меня желает просто пойти туда с ней и продолжить. Зависимая, сломанная часть. Однако мне надо вернуться в жилой корпус Б, забрать свою сумку, явиться в административный кабинет для снятия с учета. А потом... Потом я уйду. Интересно, папа уже тут? Он собирался специально приехать из Шеффилда, чтобы забрать меня и отвезти в Ливерпуль. Да, домой. Задрожав, я обхватываю себя руками. «Все будет так, как я сказала, Ми». Она наклоняет голову на бок, и мне вспоминается ее просьба вчера ночью. Никаких слащавых прощаний, она такого не выносит. «Прощаться вообще нет смысла», — я натянуто улыбаюсь. «Скоро я приеду тебя навестить». Мгновение Мия просто смотрит на меня, а затем медленно качает головой. «Ты совсем не поняла, что я недавно тебе говорила, да? Что нужно смотреть вперед, если не хочешь больше здесь оказаться?» «Так, так я и сделаю. Я ведь смотрю вперед, только вперед. Считаю минуты до выступления сегодня вечером, которое одновременно наполняет меня такой храбростью и внушает чувство, будто я колоссально себя переоценила». Я думаю о новой работе в туристическом бюро, которую получила благодаря рекомендации Алина. Сначала с испытательным сроком, разумеется. Но у меня получится. Я так сфокусирована на будущем, что мне почти кажется, будто все мое прошлое вот-вот развеется за спиной и распадется в ничто. Я же просто хочу тебя... Ханна! Мия уставилась так, словно у меня не все дома. Посещение и продолжение дружбы — это лишь слова. Все произносят их, но никто, абсолютно никто, кто по-настоящему хочет вырваться отсюда, на самом деле этого не делает. Я сделаю это на самом деле. От ее резкого «нет» я как будто съеживаюсь. «Птичка, ты хочешь начать сначала? Ты можешь. Кто из нас, если не ты? Но для этого тебе нужно отпустить все, что тянет тебя обратно. Ты не тянешь меня». Она горько смеется, словно я ее оскорбила. «Да ты же понятия не имеешь, кто я. Я же, наоборот, прекрасно это знаю. Я никогда полностью не вылезу из болота. Не будем обманывать самих себя. У тебя же есть планы». Я бы приблизилась к ней, взяла за руку, как-то поддержала. Но она отшатывается, а ее взгляд становится точно таким же, как когда меня подселили новенькой к ней в камеру. Полный презрения и недоверия. «Насколько же ты наивная, чтобы принять дурацкие фантазии за планы? Давай на чистоту. Продавщица цветов, да? Неужели кто-то купит букет цветов у такой, как я?» Мне хочется ей возразить, но я не могу, потому что, скорее всего, она права. Кто наймет на работу молодую женщину с затравленным взглядом, покрытыми шрамами кулаками и расплывчато наколотыми татуировками, поднимающимися вверх по шее? Я не наивная. Просто дело в том, что мне это уже давно не бросается в глаза. Я вижу лишь Мию, которая рисует растения и беззвучно плачет в темноте. «Да я ведь даже в цветах ничего не смыслю», — продолжает она. «Все, на что у меня есть планы, — это вот». Ее взгляд быстро обводит двор между корпусами. От железных ворот к каменной стене, а от стены движется вдоль ограждения из колючей проволоки. «И одно я знаю точно, птичка, так что лучше выслушай этот единственный совет. Он будет моим, мать его, прощальным подарком, и я разобью тебе миленький носик в кровавую кашу, если ты его не примешь». Она тяжело сглатывает. «Не возвращайся сюда, разве что тебе понадобится контакт, о котором мы говорили. Я помню, но мне это не нравится. Я с удовольствием выкинула бы из памяти, что у нас есть общий знакомый, а тем более то, что в какой-то момент, возможно, буду вынуждена его разыскать. Но такого человека, как Алик, нельзя просто так вычеркнуть из жизни. Я могла бы его забыть, невзирая на все, что случилось. Это было бы не особенно сложно. Я настоящий мастер по части игнорирования определенных вещей, особенно неприятных. Но не присутствие Алика в мыслях не давало мне спать по ночам, а понимание того, что я до сих пор присутствую в его мыслях. И не думаю, что вспоминает он о прекрасном времени, которое мы провели вместе. Я буду осторожна. Наш общий знакомый — карта, которую мне придется разыграть, если осторожности окажется недостаточно. «Забудь, что знала меня», — твердит Мия. «Забудь, что была здесь, и начни сначала. Я хочу, чтобы ты использовала этот шанс, а я буду тебе только мешать». Я раскрываю рот, чтобы поспорить с ней. 14 месяцев тюрьмы, а я так и не научилась держать рот на замке. Однако Мия не дает мне произнести ни слова. «Проваливай отсюда, птичка! Я никогда тебя не прощу, если ты вернешься!» На этом она разворачивается и уходит прочь по двору. Ветер треплет ее волосы. Мия поднимает капюшон и не оглядывается. Какое-то время спустя я сижу в отцовской машине и мерзну, несмотря на включенную печку. Папа уже минут 15 пытается поддерживать разговор, но вопреки всем стараниям у меня не получается уследить за его ходом. Мне трудно усидеть на месте в автомобиле. Организм бодрствует, и все тело буквально покалывает, но душа истощена. Я по-другому это себе представляла. Через какое-то время, признаюсь я, 14 месяцев я ждала этого дня, а теперь он меня просто добивает. Продолжая смотреть перед собой на дорогу, папа берет меня за руку. «Все в порядке, малыш. Мы понимаем, что тебе тяжело. Сотрудница из уголовно-исполнительной службы говорила, что первые несколько дней будут для тебя особенно сложными». Я вспоминаю день, когда мы все вместе встретились. А я и не верила. Еще подумала: «Эй, мне же все-таки виднее, чем тебе». Отец улыбается. У Лейна такая же улыбка, со следами грусти в уголках губ. Как красивая меланхоличная песня, которая дарит радость, но одновременно с тем каждой нотой рождает печаль. «Лейн не говорил, он придет сегодня вечером?» — спрашиваю я. Улыбка тут же пропадает. «Ты правда собираешься выступать?» Джунипер считает, что ты переоцениваешь свои силы. Не хочешь отдохнуть хотя бы в выходные?» Какая-то часть меня сильнее всего желает согласиться с ним и просто проспать весь день. Оставшаяся же часть, при мысли о том, что хотя бы закрыть глаза, начинает вертеться и дергаться. Эта часть хочет жить, доказать самой себе, что я — это по-прежнему я, или, по крайней мере, снова могу стать собой. Я хочу петь и чувствовать себя, смеяться, жить. Может, потом посплю. «У тебя есть время?» Я слишком устала, чтобы возражать. Я спросила у родителей, не хотят ли они посмотреть мое выступление. Но у папы вечерняя смена, а мама... Ну, она полагает, что с моей стороны будет ошибкой всего через пару часов после освобождения ошиваться в подозрительных портовых барах, где за мной мгновенно увяжутся очередные лживые мужчины, желающие лишь мной воспользоваться. Она этого не поддерживает. Я это приняла. Даже понимаю, почему она так думает. Наверняка на ее месте я бы также отнеслась к подобной ситуации и уверена, что вела бы себя даже менее спокойно и сдержанно. Но меня удивило и обрадовало осторожное согласие Лейна. Наши отношения осложнились за прошедший год. Он ходит вокруг меня на цыпочках, никогда не знает, что сказать, и так делает только хуже. Надеюсь, что все снова станет как раньше. Когда-нибудь. И вместе с тем злюсь на себя за эти мечты. «Но ты же все равно сделаешь то, что хочешь, да?» «Что хочу?» «Я хочу открыть окно и почувствовать встречный ветер на лице. Хотя мне холодно, теплый воздух из вентилятора душит. Я хочу закричать, чтобы услышать собственный голос». Папа вздыхает. Видимо, мое молчание дает ему ответ, которого он ожидал. «Боже мой, простите», — выдавливаю из себя я. «Я уже согласилась, понимаешь?» «Можно ведь перенести?» «Нельзя. Я не просто хочу петь. Мне это нужно. И нужно поговорить с Сойером. Как бы мало мы с ним не были знакомы, сейчас, после того, как я потеряла Мию, он последний, с кем я чувствую себя абсолютно нормальным человеком, а не чем-то средним между хрупкой фарфоровой куклой и особо опасной преступницей. Впрочем, должна признать, то и другое в некой мере совпадает. И Сойер тоже взглянул бы на меня другими глазами, зная, на откуда я сейчас еду. Мия очень легко представляет себе, как можно начать все заново и никогда больше не упоминать время в тюрьме. Ах, черт! С одной стороны, я и сама знаю, что не стоило бы сегодня идти в этот паб. Наверное, будет лучше, если я вообще больше туда не пойду. Ничем хорошим эта история не закончится, если мы с Сойером сначала познакомимся поближе, а потом в какой-то момент он начнет задавать неправильные вопросы или правильные, а он начнет. Но, с другой стороны, я просто изнываю от желания ощутить свободу. Хочу видеть ее, слышать, поймать ее запах и на краткий, словно украденный миг, оказаться прямо внутри нее, чтобы почувствовать ее вокруг себя, настоящую, здесь и сейчас, вместо того, чтобы просто стоять на безопасном расстоянии от нее и знать, что она где-то меня ждет. Ведь кто знает, сколько она будет ждать.